Алана Загоева первый раз слышите? Да. Вы знаете то, что он забил уже 3 мяча на чемпионате Европы? Я сказала, мне ваш футбол похую. Улетим, правда, подождите. Это, вы как думаете, кто станет чемпионом Европы, Испания или Германия? Я, блядь, тебе сказал, нахуя он мне нужен, футбол? Ну, он, это же очень интересная игра. Это вам интересно, а не старухи. Валентина Петровна, хотите, мы вам плазму установим? Чего? Плазму, Sony, Full HD. Ты, блядь, говори по-русски, какие плазмы, хуй ебучие. Плазма, Full HD, телевизор. Ах, такой телевизор есть? Да, вот такой огромный, жидкокристаллический. Ой, не-не-не, фу. Full HD, и там вообще футбол чисто офигенно видно. Угу. И ваш любимый сериал посмотрите. Ну, привези, вон под дверь поставь, я заберу. А можете мне открыть тогда, пожалуйста? Мы с вами хоть футбол посмотрим, пивка попьем. Нет, не пью пивко ваш. Почему? Почему? Ну а почему? Вы за здоровый образ жизни? Нахуя мне ваши тосты нужны? Ну, за победу нашей сборной. Я сказала, похуй мне футбол. А почему? Ну, Валентина Петровна, всего ж все любят. Ну и хорошо, что любят. Валентина Петровна, а как вы относитесь к решению УЕФА о том, что снять со сборной России 6 очков? Пошел нахуй, блядь. Почему? Отъебись. А, Валентина Петровна, последний вопрос. Я, блядь, не подружка, ебаный в рот. Последний вопрос. Ну, нет, предпоследний. Валентина Петровна. Ну, как-то так.